Глава 10. Васко. Я приказал одному из своих людей скакать в монастырь и привести Иоанна. Хит останется с Тревором, пока тот не поправится. Через несколько дней все мы поедем в Симпурис. А до этого мы с Иоанном постараемся вернуть Мару. Чтобы соединять звезды, я должен держать за руку того, кто меня любит. Среди моей команды таких людей было трое, и он главный из них. Любовь принимает много форм. Физическая или платоническая, энергичная или спокойная, новая или как выдержанное вино. Вне зависимости от формы, ее трудно получить и сохранить. Тебя могут полюбить за красоту, но красота увядает. Тебя могут полюбить за преданность, но жизнь склонна испытывать и разрывать даже самые крепкие связи. Однако душа все это преодолевает. Мы любили друг друга, когда наши души делили один дом. Ион, Хит, Тревор, Мара. Каждый из них был там со мной. Только Мара отказывалась вспоминать. Отказывалась признать, что мы вышли из общего моря душ. Что все мы жили на том острове с пирамидами, чьи вершины терялись в облаках, среди существ, чьи ноги погружались в море, а головы упирались в небеса. Там были другие, например, Айкарты и те, чьи имена мне даже неизвестны, но, увидев их души, я тотчас же их узнаю. А как только они вспомнят, то полюбят меня, как полюблю и я в ответ». Свежая повязка на запястье двух аркебуз подтвердила мои подозрения. Она под защитой Михея. «Вас видели люди императора?» — спросил я. «Мы быстро оттуда смылись. Солдатня нас не засекла». «Ты уверен?» «На постоялом дворе я поселился под фальшивым именем. Ни один след не приведет к компании». «Но Мару и Михея арестовали?» Две аркебузы кивнул. И теперь возникла новая проблема. Будет трудно, если вообще возможно, освободить Мару из-под стражи средствами, подвластными человеку. «Я же велел вам действовать осторожно», — сказал я, — «не прибегать к насилию». Все равно, что просить поэта не использовать слова. «Не я начал драку. Хочешь сказать, ее начал Михей? Он уж точно не дурак. Как и я». Первым выстрелил мальчишка. «И ты позволил десятилетнему мальчишке диктовать ход событий?» «Этот десятилетний мальчишка уложил Тревора». «Ты так стремишься оказаться рядом с Тревором в лазарете?» Я покачал головой. «А знаешь, что я думаю? Я думаю, ты их спровоцировал. И считаю это неподчинением. Я мог бы тебя наказать». Он искоса посмотрел на меня. «А как насчет тебя, капитан?» «А что насчет меня?» Он уставился в пол. «Ладно, забудь». «Нет, я хочу это услышать. Что насчет меня, Антонио?» «Неужели одна женщина важнее всей империи? Создается такое впечатление, что пара сисек отвлекла тебя от всего остального». Я старался дышать ровнее, чтобы не вскипеть от гнева. «Я твой капитан, и я решаю, что важно, а что нет. Я ни на что не отвлекся». Я все-таки повысил голос. Были бы мы на море, в его словах я учуял бы привкус мятежа. «В следующий раз выбирай методы тщательнее. Все ясно?» «Да». «Да, капитан, все ясно. Да, капитан, все ясно». «Хорошо. А теперь ступай, остудись в борделе. Я вызову тебя, когда понадобишься». Вскоре должен был появиться Иоанн. Чем меньше свидетелей наших темных дел, тем лучше. Я покинул покои, предоставленные мне в высоком замке, и перебрался на постоялый двор в Ладони. Я выбрал именно его, потому что здесь тоже был бордель, но две аркебузы и остальные его не посещали. Владельцы борделей умеют хранить тайну и не рассказывают про клиентов имперским чиновникам. Судя по всему, люди императора за мной следили, поэтому я решил пройти через катакомбы. Сотни лет назад катакомбы были отдельным районом под названием «Душа». Там жили тысячи людей и были более свободными, чем на поверхности. История гласит, что из глубин появился падший ангел. Он пел песнь тьмы, и те, кто слышал ее, сходили с ума и слепо следовали за ним. В основном это были дети. Падший ангел вел их все ниже и ниже извилистым путем, пока они не достигли лабиринта. Никого из них больше не видели. После этого лишь редкие храбрецы отваживались жить внизу. С тех пор душа превратилась в пустую оболочку. Но все равно приносила пользу. Когда я только поступил в компанию, мне поручили провозить в город контрабандный груз опиума. Катакомбы прекрасно для этого подходили, так что я знал подземный путь между головой и ладонью. Ладонь была красивейшим местом. На мощенных улицах, проложенных в идеальном порядке, выстроились великолепные виллы с красными крышами. В большинстве из них имелась собственная ванная, хотя общественные бани были чистыми и удобными. Рынки были менее многолюдны, чем в ступнях, и ломились от тонкой парчи и пряностей с восточных островов, доставленных этим неблагодарным душам нашей компании. Бордели тоже были шикарные. На сценах танцевали женщины даже из шелковых земель. В том заведении, где я остановился, ставили фривольные спектакли, которые посещали даже экзархи. Сегодняшний спектакль назывался «Султан и его сводная сестра». Крестейцы любили изображать восточных людей развратными, а сами были очарованы тем презренным развратом. Если пришлось бы описать крестейцев одним словом, это было бы слово «лицемер». Все они такие. Когда один крестеец критикует другого, он, скорее всего, говорит о собственных изъянах. Михей был самым отвратительным из них, обвиняя меня в плохом обращении с дочерью, хотя убил свою. Но сейчас было не время кипеть от негодования. В ожидании Иона я решил посмотреть, что происходит в борделе. Не только двум аркебузам следовало остыть. Мне надо было отвлечься от своих размышлений, проветриться. Я человек с самым непритязательным вкусом. Мне нравились блондинки с большими сиськами. Редкость в Саргоссе и Крестесе, хотя в Темзе и Рутении хоть лопатой греби. У Мары, должно быть, текла кровь жителей ледяных земель. Ане она почти не передалась. Девочка гораздо больше была похожа на меня, чем на мать. А мне никогда не нравилось смотреться в зеркало. На бархатных диванах, расставленных по всему заведению, сидело всего несколько человек. Каждый уже наслаждался обществом одной или пары девушек в откровенных нарядах. Судя по тонким шелковым тогам, вероятно, это были представители знати. Проходя мимо, я вежливо кивнул им. Одни ответили, а другие подняли кубки. Бордели были местом спокойствия, даже в большей степени, чем часовни. Никто не имел права мешать людям в этих стенах. Хотя за блуд полагалось не менее 10 ударов плетью, а за прелюбодеяние побивание камнями, прокуроры не осмеливались применять такие карательные меры к жителям ладони. На бумаге во всех четырех районах действовали одни и те же законы, но на практике в голове, сердце и ладони прощалось то, что строго наказывалось в ступнях. Я сел на скамью в глубине зала. Ко мне приблизилась элегантная пожилая женщина. «Добро пожаловать», — сказала она по-саргосски с нежным пасгардским акцентом. «Как ты узнала, откуда я?» Я был одет как богатый крестеец, говорил без саргосского акцента и, конечно же, не назвал свое настоящее имя, когда оплатил за комнату. «Я уже очень давно этим занимаюсь», — перешла она на крестейский. Видимо, по-саргосски говорила плохо. «Чем именно?» «Доставляю удовольствие мужчинам из всех уголков света». Я вежливо хмыкнул. «И саргосцы как-то по-особенному ходят или еще что?» «Нет, но у вас кисло-сладкий запах». «Я уже несколько дней не пил ни капли джинджа». Она улыбнулась и откашлялась. «Так что тебе принести? Что хочешь выпить? Или испробовать?» «Ты меня раскусила, так что принеси ваши лучшие джинджи». «А испробовать?» «Что-нибудь более северное». Хозяйка борделя приложила руку к сердцу и ушла выполнять мой заказ. Мальчишка-слуга принес кубок из зеленого хрусталя и откупорил кувшин с джинджей. От нее исходил превосходный кисло-сладкий аромат. Мальчик налил вино в кубок. Я поднял алый напиток и восхитился тем, как чудесно он выглядит в зеленом стекле, особенно когда на него падает свет ламп. Напиток богов. Затем последовало нечто еще более божественное. Хозяйка вернулась с тремя блондинками, одетыми в серебристые кружева, не оставлявшие простора для воображения. Та, что стояла слева, была ровесницей моей дочери и тощей. Девушка справа была на несколько лет старше, но тоже слишком худая. А вот сокровище посередине была пухленькой. Пока две другие покорно смотрели в пол, она устремила на меня жаждущий взгляд. Столько характера в этом лице. Ее правая грудь была чуть больше левой и слегка обвисла, а значит, она не так давно родила. Наверняка именно поэтому и стала такой округлой. Не успел я выразить свои пожелания, как хозяйка отпустила двух других девушек. «Как тебя зовут?» — спросил я, когда та, которую я выбрал, села рядом, прижавшись голым бедром к моему. — Люмина, — ответила она с рутенским акцентом. Типичное имя для девушки в крестейских борделях. Я предпочел бы, чтобы она назвала свое подлинное, северное имя, но девушки в борделях редко открывают клиентам настоящие имена. — А твое? — спросила она. — Ник. Сокращенная от Никифорос. Я часто пользовался этим фальшивым крестейским именем. «А чем ты занимаешься, Ник?» «Я священник». Она засмеялась. Ее смех был грубоватым и не таким мелодичным, как я ожидал. Приятный сюрприз. «Можно подумать, я не слышала этого уже 1001 раз». «Это не шутка. Я пришел сюда, чтобы проповедовать». «Скажи, Люмина, тебе есть в чем исповедоваться?» «Я была такой проказливой. Наверное, мне нужно простить пару грехов, а то и пару сотен». Она провела пальцем по моей шее и под воротником. «Есть много способов отпустить грех. Лучший из них — индульгенция. Несколько золотых монет, и я уберу все 200 грехов с твоей чаши весов». «Я всего лишь крестьянка, милорд. У меня нет золота». Она обдала мое ухо горячим дыханием. «А нет ли другого способа тебе угодить?» «Какого, например?» «Ведь под всеми этими изящными одеяниями священника ты обычный мужчина, верно?» Покусывая ухо, она провела рукой по моей груди и спустилась к бедру. «Бедная девушка вроде меня может предложить лишь один способ». «Боюсь, то, на что ты намекаешь, — это страшный грех. И у тебя лишь прибавится страданий в загробной жизни». Она облизала мою нижнюю губу и потерлась своим носом о мой. «Тогда давай накопим еще грехов. У меня их уже так много. Так почему бы не добавить новый? Хотя бы получу удовольствие от грешной жизни». Она засунула язык мне в рот. Очевидно, она недавно прополоскала рот, но когда наши языки скользили друг по другу, я все равно чувствовал вкус опиумной смолы. Если Иосиас выполнит свою угрозу и запретит кораблям компании появляться в Гиперионе, ей придется отказаться от пагубной привычки. «Жизнь коротка», — сказал я, когда мы прервали поцелуй. «Грядет конец эпох. И тогда всех нас осудят на адский огонь». «В таком случае давай ублажать друг друга в том огне на глазах у всех царей падших». «Неплохое предложение. Во всяком случае, для моего члена». Она отгородила наш уголок шторой, а я спустил штаны. «А ты знаешь их имена?» — спросил я. При виде моей эрекции она облизала губы. «Чьи имена, милорд?» «Царей падших». «Боюсь, что нет». Люмина повела плечами. На ее губах еще осталась слюна от нашего поцелуя. «Я всего лишь невежественная крестьянка. За всю жизнь не прочла ни одной буквы». Она опустилась на колени и плюнула на мой конец. «Тогда позволь тебя просветить, как пастырь Агнца», — я представил падших. «Сестры в приюте, где я вырос, пугали нас рассказами о Пурценепс, ее кошмарных щупаль...» Люмина взяла мой раздувшийся член в рот, я не смог сдержать стон. «И еще есть Лакам. Она принимает форму прекрасной сияющей бабочки, обманывая тех, кто...» Когда она начала вращать теплым и влажным языком, я очутился в раю. Я умолк и просто получал удовольствие. Через несколько минут Люмина полностью стянула с меня штаны, толкнула на кушетку и селась сверху. А потом засунула мне в рот свой твердый сосок. «Давай, милорд». Она выдернула сосок, весь мокрый от моей слюны, окруженный отметинами от зубов. «Пой дальше про своих проклятых». «Трансивеум», — сказал я, когда она сунула мой меч в свои ножны. «Говорят, ее имя нельзя произносить. Она слышит всех, кто произносит и посещает их во сне». «Почему у них такие странные имена?» — спросила она, так мягко и нежно скача на мне. «Но при этом такие знакомые». «Это анаграммы 12. Падшие их пародируют». «Почему все они женщины?» «Не все. Их пол противоположен полу 12 ангелов. Еще один способ их передразнить, помимо анаграмм». Я сжал ее мягкие бедра. «Сильнее. Я даже не знаю, что такое анаграмма». «Это потому, что ты бедная и неграмотна». «Эта бедная неграмотная девушка затрахает тебя так, что хоть святых выноси. Пой дальше, милорд-священник». «Целесис», — сказал я, когда она скакнула с такой силой, что застонали ножки кушетки. «Или Цеселис. А еще есть Хадум. Он сокол Ракин». Она скакала на мне с такой страстью, что я позабыл оставшиеся 4 имени и мог лишь стонать от удовольствия. Я закрыл глаза и представил на ее месте Мару. Перед моим мысленным взором появился ее образ в тот день, когда мы впервые занимались любовью. Мы оба были такими невинными, ни разу не пробовали плоти. Я побывал в местах, которые большинство людей не могут вообразить даже во сне, и все же величайшим путешествием для меня остается открытие ее тела. В своих фантазиях я видел, как мы с Марой занимаемся любовью, а в небе за окном мерцает звезда. Ее яркость нарастала и ослабевала по знакомой схеме, как у одной из туманных звезд Хита. «Кас-лас». «Кас-лас», — сказал я во время оргазма. Люмина крепко меня поцеловала, и показалось, что этот момент длился дольше, чем на самом деле. «Кас-лас?» Она погладила меня по щеке и слезла. «Ты всегда это говоришь, когда кончаешь?» По какой-то причине в моей голове появились эти буквы. «Может, это имя одной из цариц падших?» «Точно. Кас-лас — это анаграмма от Сак-лас». Люмина вытерла мой пах тряпкой. «Анаграмма — это когда буквы переставляют местами, верно?» «Я удивлен, что ты это поняла. У меня было время подумать, пока я трахала тебя так, что хоть святых выноси». Она с подозрением покосилась на меня. «А ты и правда священник?» «Когда-то был». «Кажется, я никогда не спала с бывшим священником». «Но с действующими много раз». «Ты будешь сегодня смотреть султана и его сводная сестра?» «А ты играешь сводную сестру?» «Увы, я не участвую в спектакле». «В таком случае мне он не интересен». Раздался какой-то гвалт, который с каждой секунды нарастал. Я едва успел натянуть штаны, как услышал чью-то твердую поступь совсем рядом. Штору резко распахнули. За ней стоял человек, которому я точно не хотел бы попасться здесь на глаза с полуспущенными штанами и обнаженной женщиной рядом со следами спермы на бедрах. «Верховный инквизитор?» — сказал я. «Что ты здесь делаешь?» Барнабас медленно покачал головой. Характерный для него жест. «Теперь меня называют лорд Иерофант». Хорошо, хоть я успел натянуть штаны, хотя моя тога была в полном беспорядке. Люмина поспешила прочь. Какое облегчение, что ее не задержали. Если я получу 10 плетей, то она все 20, просто за то, что она женщина в паре прелюбодеев. Барнабас был широкоплечим и высоким, и лишь вытянувшись, я увидел, что за его спиной стоят 6 рыцарей Этессиан со спатами и в доспехах с выгравированными именами 12. «В каком гнусном положении я тебя застал», — сказал он. «Мне хотелось спросить, как он вообще меня нашел?» «Я добрался сюда через катакомбы и позаботился о том, чтобы отделаться от соглядатаев высокого замка. Но что, если за мной следили и шпионы Инквизиции, а я и не заметил?» «Я холостяк, снявший рясу», — ответил я. «Можешь выпороть меня, если пожелаешь». «У меня крепкая шкура». «Как печально, что ягнята из моего же стада так сбились с пути», — с жалостью улыбнулся Барнабас. «А когда-то я думал, что ты унаследуешь мою тогу». «Вливать вино в глотки восточных этессиан, древопоклонников и криптолатиан никогда не было моим призванием, так что давай уже покончим с этим. Прикажи меня выпороть, и все». Он был стариком уже 10 лет назад, когда я с ним познакомился. А теперь Барнабас, на удивление, выглядел моложе, чем тогда. Он явно покрасил седину в черный и подвел глаза каялом, как латианин, чтобы скрыть морщины. «Боюсь, совершенное тобой преступление карается не поркой», — сказал он. «Наказание за блуд изменилось?» «Тебя арестовали не за блуд». Хотя я добавлю его к списку обвинений. «Тогда за что?» «Думаю, ты знаешь, хотя всегда любил прикинуться невинным», — хохотнул он тихо и издевательски. «Продолжим этот разговор в каком-нибудь более подходящем месте». Когда рыцари Этессиане вели меня из борделя к сердцу, меня осенило. Мара рассказала все Инквизиции. Меня арестовали за самое тяжкое преступление из возможных. За преступление, в котором я был виновен. За то, что я говорил со звездами. Рыцари Этессиане бросили меня в пустую комнату с соломенным тюфяком и ведром, как в тех тюрьмах, где содержались люди, которых я когда-то пытал. Какую же проблему мы сотворили, позволив Маре сбежать? Из-за беспечности Иоанна и Хита я вот-вот потеряю все. Винить других в своих неудачах — дурной тон, а я и без того не самый воспитанный человек. Самое меньшее, что я мог сделать ради себя самого, это признать, что Дверки Буза был прав. Когда дело касается Мары, я не способен рассуждать здраво. Я похож на заблудившегося в пустыне путника и старый как мир сказки. Он уже готов потерять надежду, и тут видит на горизонте пальмовую рощу, зеленую, как луг. Но сколько бы он ни приближался к оазису, всегда кажется, что до него надо пройти еще чуть-чуть, еще несколько шагов, пока он не умрет от жажды. Тук. Тук-тук. Тук. Тук-тук-тук. Стук шел из соседней комнаты. Я узнал этот ритм. Такая же последовательность, как у мерцающей туманной звезды. Капитан. Мне нужно было что-то твердое, чем можно постучать. Я снял ремень и воспользовался пряжкой. «Где и он?» — отбил я в ответ. «Остался спасать Тревора. Я пришел вместо него. Меня задержали у ворот». «Должно быть, Тревор в тяжелом состоянии, раз они не выполнили мой приказ». Но, возможно, оно и к лучшему. Если бы пришел Ион в расписанном кровавыми письменами халате, его тоже арестовали бы за колдовство. Вероятно, Хита задержали, зная, что он из команды моего корабля, хотя вряд ли его смогут обвинить в каком-либо преступлении. Хит — самый умный человек из тех, кого я знаю. Если кто и способен меня отсюда вытащить, так это он. «Что теперь делать?» — спросил я. Он ответил не сразу. Вероятно, размышлял над моим вопросом. «Выдави глаз». «Нет. Это безумие и глупость. Если я выдавлю видящий звезды глаз, обратно его уже не вставить. Я навсегда потеряю свои способности. Мой звездный глаз был подарком из Дворца Костей. Он необходим мне для выполнения величайшей миссии, конечной цели, ради которой я все это затеял. Не существовало другого пути вернуть всех странников домой, кроме как соединять звезды и тем самым менять саму реальность. Это единственный способ открыть врата, которые приведут нас домой, туда, где на самом деле должны жить наши души. Это станет итогом многочисленных битв. Сначала нужно подчинить весь Крестес, а затем использовать его как меч против нашего истинного врага, которого я знал только как мага, надевшего все маски. Так много еще предстоит сделать. Но без моего звездного глаза все это не имело бы никакого смысла. Я не смог бы произнести заклинание, чтобы открыть врата и вернуться домой. Хит, Ион, Тревор, Мара... Наши души навсегда останутся в пустыне, измученные жаждой и заблудшие. Моя миссия предстала в видениях, когда я метался между живыми и мертвыми звездами. Эта задача стала моей религией, а море наших душ — моим единственным богом. Кто я такой, чтобы бросить вызов судьбе, уничтожив величайший дар Дворца Костей? «Должен быть другой способ», — отстучал я. «Я не знаю других». Я вздохнул, чувствуя, что весь дрожу. «Если мой ум огромен, как высокий замок, то интеллект Хита размером с гору домов. Правда, ему недоставало примитивной хитрости, какая часто требуется для побега из тюрьмы. Вот у Михея этого предостаточно. У меня ее тоже было маловато. Но вдруг я смогу поговорить со звездами, чтобы обрести свободу? Если я сумею каким-то образом взять Хита за руку и помолиться кровавой звезде, то все возможно». «Выдави глаз», — повторил он, — «или рискуешь потерять все». «Мы должны взяться за руки», — отстучал я в ответ. «Будет только хуже. Я не могу перестать говорить со звездами». «Не теряй надежду, капитан, выдави глаз, мы найдем другой путь вместе». Он просил меня верить, но придержать коней, как сказано в ангельской песне. Эта книга и впрямь полна мудрости. Нельзя полагаться на то, что судьба свершится сама, надо двигать ее вперед. Времени на принятие решения оставалось все меньше. В отличие от обычных имперских судей, медлительных и осторожных, часто рассматривающих дело целые недели и месяцы, Инквизиция ценила скорость и результат. В этом случае все происходило за минуты и часы, а значит, за мной скоро придут. Достаточно будет снять с меня повязку, и мое преступление станет очевидным для всех. Колдуну ни за что не позволят разгуливать по Крестесу, не говоря уже о том, чтобы править им. Я погублю все дело. У меня не будет 100-тысячной армии, чтобы сразиться с магом, носящим все маски, а значит, я потеряю всякую надежду достичь врат. Я поднял наглазную повязку и вытащил рубин, подаренный Набобом Коа. Я спрятал его в складках тоги, чтобы не украл карманник. К счастью, рыцари этой Сиани не нашли его, когда отобрали у меня все остальное. Ювелиры Набоба настолько тщательно отполировали одну грань рубина, что я видел в ней свое отражение. Я уставился на свой бездонный глаз. «О, кровавая звезда!» — прошептал я. «Укажи мне путь!» Темнота глаза затягивала, как водоворот в океане. И в глубине я узрел образ девушки со служанкой. Образ был таким реальным, что полностью меня поглотил. «Принеси нам ужин», — приказала девушка служанке. Как и я, она носила на правом глазу повязку. Но, в отличие от меня, жила во дворце с нарисованными на стенах симургами. Служанка вернулась с тарелкой плова из баранины. Я вдохнул ароматы свежего и жареного лука, корицы, гвоздики и кардамона, плывущие от риса. Баранина была нарезана на небольшие сочные кусочки и смешана с морковью и нутом, как принято в аланийской кухне. Девушка поставила большое латунное блюдо на пол. Края блюда, украшенные парамейской каллиграфией, блестели от масла. К моему удивлению, служанка села рядом с госпожой. Обе начали есть ароматный плов руками. — Селена, милая, не зачерпывай всей ладонью, — сказала госпожа. — Так едят лишь мужчины. А женщина должна брать еду только кончиками пальцев. Когда закончишь с трапезой, твои ладони должны быть чистыми. Селена, насколько я помнил, так звали дочь императора, попыталась последовать совету, но к ее пальцам прилипло лишь несколько рисовых зернышек. «Мне и руками-то трудно есть», — сказала она. «Почему я не могу есть ложкой?» «Если кто-то увидит, как ты ешь плов ложкой, на тебя будут смотреть, как на диковину». «На меня и так смотрят, как на диковину». «Понимаю, что еда кажется чем-то обыденным, но все твои действия здесь имеют значение. В Аланье у всего свое место и свой способ». Когда башня мудрости еще стояла, полэтажа в ней было посвящено этикету. «Что значит, когда еще стояла?» «С одним из моих любимых зданий в Аланье что-то случилось?» «Надеюсь, мое самое любимое здание, дом изысканных удовольствий Вахи, остался нетронутым?» «Ты же теперь правительница», — сказала Селена. «И уж точно можешь делать, что пожелаешь?» «Как раз наоборот. Когда на меня устремлено столько глаз, надо еще тщательнее держаться традиций. И это не всегда легко. Мне часто приходится внимательно следить за тем, как я хожу, как говорю, за мельчайшими деталями своих манер. Ты можешь вести себя как ланийка, если желаешь. Но я по-прежнему крестейка и дочь императора Иосиаса». «Так значит, это и впрямь Селена». «Но как ее занесло в Аланию?» «Пожалуй, Мирима была права. Ты слишком большая гордячка. Кроме гордости у меня ничего и не осталось». «И она тянет тебя назад. Ничто так не мешает движению вперед, как гордыня». «Ну, в этом я с ней согласен». «Порой требуется окунуться в грязь сточной канавы. Если ты слишком горда для этого, ничего не получится». «Мне уже нравилась эта одноглазая девушка, кем бы она ни была». «Именно так ты себя чувствовал, когда вышла замуж за Кагана Пашанга?» «Кагана и Атридов? Так значит, одноглазая его жена». «Думаешь, брак с Пашангом — это огромная жертва?» Девушка усмехнулась и подняла наглазную повязку, и под ней оказался видящий звезды глаз. Великолепные глубины тьмы. «Я потеряла часть своего тела, Селена, но возместила потерянное во сто крат, потому что была готова пойти по любому пути. Была готова забыть о прошлом и войти в те двери, которые судьба оставила открытыми. Для меня это не так просто, Сира. Я не такая сильная, как ты». «Так, значит, ее зовут Сира. Я никогда не забуду это имя». «Прошло всего полтора года с тех пор, как ты покинула Крестес, верно?» — спросила Сира. «Полтора года? Селена отсутствовала всего несколько месяцев. Быть может, это видение о еще не случившемся, о том, что только произойдет? Похоже, я вижу будущее Алании. Каким-то образом Каган Иатридов и его жена получат там власть. В результате таких мощных потрясений, из-за которых обрушится башня мудрости, и единственная дочь императора окажется в услужении у жены Кагана». «Окажется, что гораздо дольше. После того, как меня забрали, в первые годы я чувствовала себя такой же потерянной. Но в отличие от тебя, у меня была миссия. Марот дал цели тебе, разве нет?» «Ты права». Селена вытерла платком масло с губ и кивнула. «Один из 12 попросил меня служить тебе, а я почему-то жалуюсь. Неужели она о том самом Мороте? Не может быть. Больше я не буду жаловаться, сказала Селена. Я сделаю все возможное, чтобы привыкнуть. Буду служить тебе всеми силами, султанша Сира, как просил святой Марот. Похоже, она и впрямь имела в виду того самого Марота. Девушки улыбнулись друг другу, и видение растаяло. Я снова сидел на соломенном тюфике в тюремной камере. «Мы найдем эту Сиру», — прошептал я себе под нос. «И она откроет врата. Жидкость в водяных часах перетечет, а инквизиция меня не получит». В коридоре снаружи послышались шаги. Я убрал рубин и схватился за кожаный ремень, чтобы не дрожали пальцы. А потом поднес его к губам и со всей силой прикусил. Я глубоко вздохнул, протянул руку к видящему звезды глазу и приготовился сунуть пальцы по обеим сторонам глазницы. «Мы доберемся домой», — прошептал я сам себе, пока шаги приближались. «Это лишь кочка на дороге». Я вдавил пальцы в глаз. Череп пронзила жуткая боль. Я с такой силой впился зубами в ремень, что проделал в нем несколько новых дыр. Пальцы углубились дальше и обхватили нечто, похожее по консистенции на рахат лукум. Трясущимися руками я сжал пальцы и с силой дернул. Глаз оказался в ладони. Идеальный шар тьмы, покрытый кровью и слезами. А потом он растаял, превратившись в темную жижу. Внутри плавали зеленые буквы, но я не знал этот язык. А затем и буквы растаяли, и в руке не осталось ничего, кроме прозрачной воды. Когда шаги стихли прямо перед дверью, я снова надел на глаз повязку. Запах от воды был зловоннее уксуса, простоявшего несколько недель на солнце. Стоило вдохнуть его, и моя голова, которая и так уже болела, дернулась и стукнулась о твердую каменную стену. «Капитан Васко де Икрус Морской горы, тебя обвиняют в колдовстве с помощью звезд. Признаешь себя виновным?» Видимо, меня затащили на стул и привязали к нему. Веки отяжелели, но после пощечины я открыл глаза. Я находился в круглой комнате с богато украшенными мраморными колоннами. Через прозрачный потолок струился свет и преломлялся в витражах с изображением одного из 12 на каждом окне. Верховный инквизитор Барнабас восседал на подиуме в центре вместе с еще несколькими инквизиторами в черных и пурпурных мантиях. За ними на длинной скамье находились мои обвинители — Михей в медной маске, а также Анна и Мара. С другой стороны, ближе ко мне, сидели люди, которые, как я надеялся, будут моими защитниками — Хит и Антонио. «Невиновен», — просипел я. «Ну, наконец-то ты очнулся». Барнабас повернулся к писцу, занесшему большое перо над пергаментом. «Запиши, что обвиняемый не признает себя виновным». Он обвел зал суровым взглядом. «Мы все собрались здесь сегодня, чтобы вынести вердикт на основе очевидных улик. Мы вверяем себя Архангелу и молимся, чтобы он указал нам путь к правосудию». Никто в зале не пошевелился. Барнабас снова повернулся ко мне. «А теперь начнем допрос. Васко де Икрус, ты когда-либо занимался звездной магией?» «Никогда». «Колдовал ли ты когда-нибудь с помощью звезд или иным способом?» «Нет». «Помогал ли кому-нибудь колдовать?» «Нет». «Ты когда-нибудь заключал с колдуном соглашение, формальное или неформальное? Вступал ли в контакт с колдуном?» «Насколько мне известно, нет». Барнабас обратился к Антонио, сидящему на скамье рядом с Хитом. «Ты служишь на том же корабле, верно?» «Да», — ответил Антонио. «Твой капитан дал ложные показания?» Антонио посмотрел на меня. Задумался на мгновение, словно взвешивая, отдавать ли ложные показания. В конце концов, за лжесвидетельство наказывают плетьми или тюремным заключением. «Капитан говорит правду», — сказал Дверке Бузы. «Пусть он и не из нашего моря душ, но верен мне. Я этого не забуду». «Могу я высказаться?» — раздался голос Мары. «Говори», — нахмурившись, ответил Барнабас. Она встала. «Васка не слеп на один глаз. Его повязка скрывает дурной глаз, совершенно черный, и Васка говорит, что видит им звезды». Барнабас терпеливо ее выслушал. А потом повернулся ко мне. «У тебя и правда есть такой глаз, как она говорит?» Я помедлил, почти горюя по моему видящему звезды глазу. «Нет». «Подними его повязку», — приказал он. Инквизитор повиновался лорду Иерофанту, но открыл лишь печальную дыру. Прежде Мара выглядела напуганной, но теперь пришла в ярость. «Он выковырил глаз!» — заявила она. «Вот почему он был без сознания!» «Ты выковырил колдовской глаз?» — спросил Барнабас. «Нет. Мой правый глаз загноился, когда я был еще маленьким, и его удалили, чтобы меня спасти. Я предпочел бы иметь этот глаз, ведь Архангел не просто так дал нам два, но с тех пор я научился обходиться одним». Барнабас разочарованно вздохнул. «Похоже, у нас недостаточно улик для быстрого приговора. Но достаточно для того, чтобы задержать обвиняемого и... снова допросить». «Именно это мне крайне не хотелось услышать. Я выколол свой драгоценный глаз не для того, чтобы из меня выбивали признание пытками». Судя по тому, как дернулись губы Мары, старающиеся не улыбнуться, она была довольна. Хит откашлялся. «Лорд Иерофант, меня зовут Хит из Кэссельроу. Я главный целитель на Морской горе. Могу я сказать суду кое-что в пользу обвиняемого?» «Говори», — отозвался Барнабас. Хит перенес свое любимое устройство — длинную металлическую трубку с набором линз внутри. Он установил ее на подиуме рядом с Барнабасом и навел конец трубки на потолок. Затем с помощью кремня зажег свечу у другого конца трубки. На потолке замерцала туманная звезда. Инквизиторы с трепетом охнули. Хит пошел на безумный риск, взывая к рациональной части их разума, не слишком развитой, как мне известно. «Это не колдовство, а наука», — объяснил он. «Мара и другие обвинители просто неверно истолковали этот спектакль как магию. Что до черного глаза, то иногда капитан вставляет в пустую глазницу черную, смазанную маслом бусину, чтобы уберечься от заражения». Барнабас снова повернулся ко мне. «Это так, капитан Васко?» «Да». Лорд Иерофант указал на мерцающую туманную звезду на потолке. «Скажи, с какой целью это делается?» «Для измерения во время плавания», — ответил целитель-альбинос. «С помощью этого прибора можно оценить расстояние до разных целей, измеряя яркость так называемой звезды на любой поверхности». «И в самом деле, так тоже можно было использовать туманную звезду». «Понятно», — сказал Барнабас. «И где ты этому научился?» «Я прочитал об этом в книге, хранившейся на самом верхнем этаже башни мудрости в Кандбаджаре». Однако научился он этому не там. Лучше бы он придумал более складную ложь, не включающую латиан, которых инквизиторы люто ненавидели. «Эти фанатичные почитатели лат такие изобретательные», — сказал Барнабас. «Мудрецы говорят, что следует учиться у врагов». «Именно так. Инквизиция превыше всего ценит истину», — согласился Хит. «Известно, что у аланийских философов есть особые семена, которые заставляют человека, съевшего их, рассказать все, что он пытается скрыть». А вот тут Хит уже свернул не в ту сторону. Инквизиция презирала философов так же сильно, как и магов. «Вот как?» Барнабас удивленно поднял кустистые накрашенные брови. «Иногда и дурные люди могут сделать что-то полезное. Эти семена должны быть весьма нужный инструмент». «Компания с радостью достанет их для Инквизиции», — сказал Хит. «Однако к нашему делу это не относится», — холодно заметил Барнабас. «Конечно, мы можем обсудить это позже». Хит сделал вид, будто складывает инструмент, но на самом деле воспользовался им, чтобы туманная звезда на потолке замерцала с узнаваемым ритмом. «Скоро надо будет задержать дыхание», — прочитал я. Он забрал устройство и снова сел на скамью. Похоже, если вердикт окажется не в нашу пользу, Хит решил заполнить зал сонным газом. Тогда мы сможем схватить Мару и удрать. Но тем самым мы объявим войну Инквизиции, то есть всей Этосианской церкви и самой Империи. И это положит конец так тщательно разработанным планам. Я положил пальцы на спинку стула и отстучал ответ. «Не делай этого». Пока Барнабас совещался с другими инквизиторами, я пристально смотрел на Мару. Она не ответила на мой взгляд, а шепталась с Михеем и Анной. Мне очень хотелось узнать, о чем они говорят. Если бы только я мог читать по губам так же, как и по звездам. «Инквизиторы вынесли единогласное решение», — объявил лорд Иерофант Барнабас. «Капитан Васко Деи Круз объявляется невиновным в грехе колдовства». Я закрыл глаз и ощутил сладкий вкус облегчения. «Однако он признан виновным в грехе блуда с проституткой, за что публично получит 20 плетей на ипподроме. Или, если предпочтет, 40 плетей здесь и сейчас в этом зале». Это было самое строгое наказание за блуд. И после 20 плетей люди падали замертво, не говоря уже о 40. «Здесь и сейчас», — сказал я. Я не мог рисковать своей репутацией в Империи, как не мог откладывать дела. «Да будет так». Барнабас махнул рукой. Паш развернулся и выбежал через заднюю дверь. Через несколько минут в зал вошел огромный человек с кнутом из черной кожи. В распоряжении Инквизиции всегда были самые жестокие палачи и пыточных дел мастера. «Подготовь его», — приказал Барнабас. Один из его подчиненных отвязал меня от стула и раздел. Я стоял под прозрачным потолком. 40 плетей, и я буду свободен. «И уплыву в Симпурис, где меня ждут новые возможности». Мои руки обмотали веревками, а затем привязали эти веревки к столбам у стен. Все это время я не сводил глаз с Мары. Они с Анной о чем-то спорили, а Михей злобно смотрел на меня из-под маски. Я постарался одарить завоевателя самой самодовольной и радостной ухмылкой. Их план заточить меня в тюрьму провалился, и было так приятно чувствовать себя победителем. Но все приятные ощущения исчезли, как только моей коже коснулась плеть. Я застонал так, словно душа покидала тело. Второй удар был похож на гору боли, обрушившуюся на другую гору боли. Если бы в тот момент мне задали вопрос... Я поклялся бы никогда больше ни с кем не спать, грех это или нет. Третий удар был похож на убийство мертвеца. К десятому я оцепенел и уже ничего не чувствовал. Я снова посмотрел на скамью. Мара, Михей и Анна все еще о чем-то спорили. Мне не нравилась эта их фальшивая семья, ни капли. «Стой!» — крикнул я, когда палач развернулся, чтобы хлестнуть меня еще раз. — «Почему ты прерываешь наказание?» — спросил Барнабас. — «Та девочка с ожогами на шее». Я так тяжело дышал, что едва мог говорить. — «Она моя дочь. Я требую опеку над ней». Мара вцепилась Ане в плечи. — «Ты ее не получишь. Только через мой труп». — «Дочь по праву принадлежит отцу до дня свадьбы». Для каждой буквы мне приходилось напрягать легкие. «Я требую, чтобы Ану передали под мое попечение сегодняшнего дня». «Он блудник», — заявила Мара. «А ты разве целомудренна?» Я засмеялся. Скорее от боли, чем по другой причине. «Ты не получишь мою дочь. Ты никогда ее не любил. Это ты тот демон, кто обжег ее. Ты колдун, интриган, обманщик, ты странник!» «Тихо!» Барнабас стукнул по столу. «Я не приму во внимание твои обвинения, поскольку первое оказалось ложным. В суде ты должна контролировать свои женские припадки и помнить, что ложные обвинения, если ты не подкрепишь их вескими доказательствами, это тяжкое преступление». Он снова постучал по столу, как бы для пущей убедительности. «Ты уже намекнула этим приступом гнева, что Васко Деи Круз действительно отец девочки, сидящей рядом с тобой. Отец — законный опекун своей дочери до тех пор, пока она не выйдет замуж, и эту обязанность не возьмет на себя ее муж. Таков закон Этессианской церкви, священной империи Крестес и всех цивилизованных народов. Она замужем?» Мара покачала головой. Из глаз у нее текли слезы. «Даже если Анна решит выйти замуж, чтобы сбежать от меня, ей понадобится мое согласие. Если это игра в убийцу султана, я поставил султану Мары шах и мат». Как глупо с ее стороны не продумать план на несколько шагов вперед. Барнабас повернулся ко мне. «Васко Деи Круз, если ты выживешь после оставшихся 30 плетей, то по моему приказу девочка уйдет отсюда вместе с тобой». От взгляда, который бросила на меня Мара, мне стало так грустно. Как будто она поняла, что ее предал сам Бог. «Нет!» — завопила Мара, когда в мою кожу впился 11-й удар. «Будь проклят этот суд! Будь прокляты вы все!» Инквизиторы оттащили ее, а рыцари Этессиани схватили Ану, зовущую мать, и отвели в другой угол зала, где ждали Хит и две аркебузы. От 12-го удара я выблевал солонину, которую съел на завтрак. От 13-го руки и ноги свело судорогой. От 14-го я погрузился в сон, и последним, что я слышал, были отчаянные крики Мары и Анны. Я надеялся, что очнусь на пути к солнечному Симпурису рядом с дочерью, которую ценил не больше гнилой фиги, но мог использовать в качестве приманки для любимой женщины. Песнь зачинателя. «И воздвигли они башни греха до самых небес, и спустили на воду корабли грехов. Их дома были полны греха, ибо не знали они добра. И отдал архангел приказ слуге своему: сожги их огнем звезд, заморозь тьмой, пусть правит эпоха льда, а потом накрой стол, чтобы чист он был, принесем мы новое семя и научим их праведности. Если ж снова станет народ поклоняться падшим, безграничен будет гнев наш вовек». Ангельская песнь. Книга Михея. Стихи с 41 по 48.